Братья и сестры, почитаем место Священного Писания, книга Псалтырь, Псалом 17, буду читать с 20 стиха по 25. Псалом 17, с 20 по 25 стихи. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Ибо я хранил пути Господни и был непорочен пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, пред очами Его. Я сегодня хотел бы обратить внимание на такое выражение. «И воздал мне Господь». Вы знаете, мы прочитали, что Бог воздает как? С милостивым, милостью, с чистым, чистоту, да, с искренним, по искренне поступает, с лукавым, по лукавству. Это воздаяние. И все же я бы хотел, знаете, на некоторые моменты обратить внимание. Что в жизни нашей мы получаем? Получили ли мы хоть какое-то воздаяние, или оно у нас еще впереди? Вы знаете, здесь есть два момента. Один момент, когда мы здесь, на этой земле, получаем воздаяние. А второй момент, когда мы получаем воздаяние в вечности. Слово Божие говорит о том, что есть люди, которым воздаяние будет неувядаемый венец славы. А есть те, которые ничего не получат. Вы знаете, часто люди, что-то делая на этой земле, хотели бы сразу получить и воздаяние. Думаю, что это не совсем правильно. Но представьте себе, что если все, что мы здесь сделали во имя Господа, и здесь получили воздаяние, что ожидает нас впереди? Ну, если мы уже все получили, братья и сестры. Иногда у людей некоторых поднимается вопрос, а почему же человек жил, трудился, служил до Господа, и, может, конец его был такой, что не дождался того, что он хотел. И такое бывает. И сколько братьев, сестер в прошлые годы и порастреляли, и все, не дождались, они не увидели на этой земле того, что они хотели, к чему стремились. Например, Авраам. Вы помните, да? Он, написано, искал города. Он ушел, но он не нашел здесь, на этой земле. Он смотрел, когда будет впереди, он на этой земле не нашел. Если бы нашел, бы нашел бы. Искал, нашел. Он искал воздаяние у вечности впереди. И потому оно пришло, и оно придет и дальше. Я думаю, что некоторые люди, делая добро, унывают. Унывают потому, что делают что-то, а воздаяния никакого не получают. И унывают, и даже ропщут от того, что они делают что-то и не получают ничего. Я как-то рассказывал вам один случай, хочу еще раз рассказать. На одном собрании посетила женщина. Собрание у нас небольшое. Так могли беседовать откровенно во время служения. Посетила, и у нее одна проблема. И она говорит, вы знаете, у меня большая проблема. Сделаю человеку зло, приходит мне зло. Делаю добро, приходит мне зло. Что мне дальше делать? Что бы я ни делал, воздаяние одно, только зло. Она говорит, я даже попробовала человеку сделать зло. То есть, она говорит, я делала добро ему, а мне всегда добро вместо добра зла. И говорит, даже поговорка есть, не делай человеку добра, и не придет тебе зло. Вот. И я это решила как-то даже сделать зло, мне все равно пришло зло. Я не знаю, куда и что мне дальше делать. Что бы ни делала, результат один. Правда, ей посоветовал поменять хозяина над собой. То есть перейти от власти сатаны во власть Божию, и там все наладится. Есть там, где Бог контролирует ситуацию и управляет, а есть где люди, которые отказались от Бога, от Его контроля, от Его управления и сами выбирают. Когда они попадают под власть сатаны, то у них всегда бывает однозначно, что бы ни делал, всегда беда будет. У нас с вами совсем другое направление. Вы знаете, мне очень нравится, что здесь Давид показывает не напрасность, а наоборот целеустремленность к добру, целеустремленность остерегаться от греха. И вы знаете, и это очень хорошо, когда человек это понимает и начинает об этом думать с самой юности, с самого детства. Впереди у каждого из нас жизнь. Мы делаем сегодня что-то, или хорошее, или плохое, тайное или явное. и нас впереди что-то ожидает. Братья и сестры, то, что нас ожидает впереди, это не слепой случай. Что-нибудь придет, что всем, то и мне. Нет, что всем, то и тебе не будет. А будет то, как написано на страницах Священного Писания. Что ты посеял, то и пожнешь. Сеющий плоть, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. То есть не будет так, как-то по-слепому, куда все, туда и я. Все будет от того, как ты определяешься на этой земле. Какие плоды, какие результаты тебя ожидают впереди. И это зависит от тебя. Я бы сегодня хотел бы больше остановиться на положительных моментах, нежели на отрицательных. Я, знаете, на что обращаю внимание? Как люди, ну, по каким принципам они действовали? Я не буду читать места Священного Писания, я просто напомню примеры и думаю, что читающие, да и все, кто находится здесь, думаю, что знают эти случаи. Моисей достигает определенного возраста, и написано, отказался, не захотел называться сыном дочери фараоновой, отказался. Почему он так? Говорит, лучше пойду страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Почему он так поступал? Ну разве наслаждение человека не тянет? Разве грех человека не влечет? Абсолютно каждого, братья и сестры. И тот, кто говорит, меня никакой грех не влечет, я прямо хочу сказать, обманывает человек. Не влечет грех только мертвого человека. Спящего тоже влечет. А вот мертвого уже не влечет. И если ты живой, то грех тебя будет влечь, потому что ты продан греху. Но почему же вдруг этот человек, молодой человек, говорит, я лучше пойду страдать, чем блаженствовать? Что его заставляет? Пожалуйста, братья и сестры, я бы хотел спросить у молодежи, что же заставило его так поступать? Пойду лучше страдать. Ну, пожалуйста, братья. Паша, ну-ка, давай-ка ты скажи, что заставило его? Да, написано, он взирал на воздаяние. Вы знаете, он не просто жил сегодняшним днем. Он смотрел вперед, далеко-далеко вперед, смотрел, пойду лучше страдать с народом Божиим. Почему? Потому что взирал на воздаяние. Как скоро оно пришло ему, братья и сестры? А? Но минимум 40 лет, да? Минимум. И вы знаете, когда он принял это решение, его постигли сразу разочарование и неудачи. Он думал, что братья его поймут, когда он пошел, начал этим путем идти, а братья нам возненавидели его. Кто тебя поставил? Ты что, нас хочешь убить? И они его оттолкнули, отвернулись от него. Мы тебя не знаем, и все. И разочарование. Знаете, получилась очень, очень серьезная ситуация. Отказался от царства, от должности. Понадеялся, буду к своим пойду. А свои, говорят, кто тебя поставил, не приняли. И остался ни там, ни там. Ни у своих, ни у чужих. И вынужден был бежать. Вообще уйти отсюда. Братья и сестры, но он не пожалел, что он пошел этим путем. Нигде не сказано, что он разочаровался и сказал, зачем я оставил эти наслаждения греховные. Он взирал все-таки не на людей, он взирал на Бога. Он ждал от Него воздаяния и дождался. Пришел момент, когда он получил гораздо больше, нежели он, ну, от чего он отказался. Братья и сестры, вы знаете, почему у людей часто, ну, они пренебрегают уклоняться от греха. У них не хватает, знаете, вот такого терпения, способности идти этим путем. Они все как-то откладывают, понимая, что правильно, конечно, идти путем Господним, путем узким. Но они не спешат это делать. Ну зачем мне сейчас? Я вроде бы молодость потеряю. Или еще что-то потеряю. Ну попозже туда, туда я покаюсь потом, и все будет нормально. Но сейчас зачем мне оно надо? Я сейчас, ну Бог же всех прощает и меня простит. Ну попозже, никуда от меня прощение не денется. Я хочу сказать, знаете почему? Потому что люди часто не способны смотреть вперед, смотреть верою вперед. Они готовы смотреть просто плотскими очами. Вот сегодня и все. Сегодня и больше мне ничего не надо. Мне надо сейчас получить, и на этом больше, и на этом ничего. Иногда и смотрят даже на других людей. И говорят, ну что, посмотрите, вот как они пошли. И жизнь у них такая греховная. И вроде бы успехи, и благословения, и Бог не наказывает их. Все на своем месте. И смотрят плотскими очами, и понять ничего не могут, друзья. И я встречал немало таковых людей, которые вопросы задают, что мне дальше делать. Вот те, которые пошли путем греха, вроде бы усматривают, и устраивается жизнь их. А мы вот так вот, ну, идем таким путем, Господи, вроде послушания, ничего не устраивается. Нам приходится беседовать с людьми, которые приходят к нам по средам на общение, остаются у нас. Вы знаете, что я определил? Что немало людей тех, которые в юности, в детстве знали о Боге. Их мама или папа, или бабушка водили на собрание. А потом они избрали путь греха, и вроде бы все нормально. И оказывается, и воздаяние злом, или воздаяние, знаете, вот плохое, оно тоже не сразу приходит. Мы бы хотели, чтобы оно сразу прошло, согрешил, и сразу наказание прошло бы. Иногда люди смотрят, не совершает Бог таких наказаний сразу, и вроде бы все нормально. Ну ладно, еще год-два продержусь, а там как-нибудь еще продержусь. А Бог медлит и медлит и медлит, ожидая их возвращения. Так прямо написано, медлит Господь, ожидая их возвращения. Но я должен сказать, придет наказание. Так Библия говорит. Так Библия говорит, что ты посеял, то ты и пожнешь. Но я сегодня опять обращаю внимание на лучшую сторону. Моисей ждал, и оно пришло. Я думаю, вы вспоминаете, наверное, и другие случаи. Но хотя бы даже Иова. То же самое. Он, знаете, я одно место прочитаю, которое ему как в упрек поставили. Это книга Иова. Глава 4. 6 стих, 5-6 стих. «А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Посмотрите, какой упрек поставил ему один из друзей, когда вот так вот бедный, в трудностях, ну, можно сказать, он начал изнемогать. И он ему упрек ставит, разве богобоязненность твоя и непорочность твоя не должна быть надеждой? Братья и сестры, ну а вообще, когда человек удаляется от какого-то греха, как вам кажется, оно окрыляет нашу надежду или нет? Оно, конечно, окрыляет надежду нашу. Что лишает у человека надежды? Грех. Вы знаете, когда он много грешит, когда он отказывается от благодати Божией, от путей Господних, то впереди ему говорят, доверь ты Господу, доверь свою судьбу. А у него никакой надежды нет. Нету веры. Почему у тебя нет веры? Почему нет этой надежды? А потому что не было богобоязненности, не было непорочности. И когда человек и пытался бы ухватиться за Господа, а вот эти грехи, вот это вот, знаете, вот, не, вот эти пороки, они разделяют человека с Богом, и ему очень тяжело ухватиться за Господа. И потому ему не хватает надежды. И он быстрее согласится на плохое, чем на хорошее. Быстрее согласится на смерть, нежели на жизнь. Когда у него нет вот этой, знаете, вот простого, ну, доверия Богу. Я бы еще один пример привел, друзья, Иосиф. Иосиф тоже в юности своей решил жить с Господом, остерегаться от греха. У него были критические ситуации, и он все-таки решил остерегаться греха и не грешить. Говорил о том, что я боюсь Бога, и потому не могу сделать такое зло. Прошли годы. Вы знаете, я на что обратил внимание? Не сразу пришло воздаяние Иосифу. Пришлось тоже трудности прожить, отстаивать верность Господу, отстаивать упование на Бога. Он не сказал так, Господи, Раз я попал, вместо того, чтобы ты меня благословил за мою непорочность, я в рабство попал, меня продали. Второй раз, теперь я здесь храню себя в чистоте, я теперь в тюрьму попал. Есть ли смысл дальше уповать на тебя? Сколько я не уповаю, мне все хуже, хуже и хуже. Может быть, есть смысл идти другим путем, как другие идут и не испытывают этого зла? У Иосифа так не было, друзья. У нас часто так бывает. Какой смысл от моей надежды? Какой смысл от того, что я храню себя на путях Господних? И люди часто разочаровываются. И в этом сразу видно, что нет какой-то основы. Нет этого фундамента. Все так, как будто пробные варианты, получится или не получится. А веры таковой нету. Бог хочет, чтобы у нас была живая вера. И это упование, оно не прекращалось. Я хочу еще прочитать одно место. Записано Ефесянам, 6 глава, 7 стиха. «Не обманывайтесь». Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере. Это относится к земной жизни или к вечности, братья и сестры? Вы знаете, я должен сказать, я так понимаю, что 7 и 8 стих, где написано «сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Ну, кажется, все это на вечность, да? Туда вперед. Но последующие стихи говорят «делая добро, да не унываем». «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». А это где будет, на земле или в вечности? А это здесь на земле, друзья. «В свое время пожнем, если не ослабеем». Делай добро, придет оно, придет воздаяние. Так вот, я хочу вернуться опять к Иосифу. Наконец он выходит из тюрьмы на царство. Бог поднимает его очень высоко. Но вот пришли его братья, которые принесли ему много горя, много беды в его жизни принесли. Я обратил внимание, друзья, он и здесь не перестает делать добро. Он и здесь, знаете, вот уповая на Господа, не ослабевая, делает добро тем, которые принесли ему много горя, много зла. И Бог его еще больше благословляет. Не остановился он на достигнутом. Он становится для нас большим примером, что вот делая добро, он не ослабевает и пожинает. Приходит время жатвы, и жатва очень хорошая. Братья и сестры, смотря на эти примеры, мне бы хотелось напомнить о том, что у нас тоже могут быть трудности, могут быть своего рода переживания. Но как мы с вами... Способны ли мы ожидать воздаяния от Господа? «И воздал мне Господь по чистоте рук моих». «Воздал мне Господь по правде моей». Как хорошо, братья и сестры, когда у нас впереди, есть залог доброго, когда мы готовы ожидать от Бога, и у нас есть будущность впереди. Это очень хорошо. Но я бы хотел сегодня обратить внимание на тех, которые посмотрят на свою жизнь. И говорят, а что меня ожидает впереди? Если смотреть по принципам Библии, что тебя ожидает впереди? И кто-то скажет, воздаяние плохое, кроме наказания ничего доброго нет. И меня ожидает каждый день наказание. Что делать тебе теперь? Есть ли выход из этого положения? Или так тебе и остается ожидать одно наказание? У тебя ты попал в такой тупик, откуда больше выхода нет. Мне бы хотелось подать тебе надежду, которую оставляет Священное Писание. Я прочитаю книгу Иезекииль, глава 18, 23 стих. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и жив был?» Посмотрите, как учит нас Слово Божие, как сам Бог учит и сегодня хочет довести до твоего сознания, до твоего сердца. Бог не хочет наказания твоего. Бог не хочет смерти твоей. Бог хочет вывести тебя из этого тупика. И потому говорит, я хочу, чтобы ты обратился и жил. Куда обратиться? От злых путей своих обратился и повернулся к добру. От тьмы обратился к свету. От власти сатаны к Богу. И живи. И живи под Божьим благословением. Делай добро, и придет в твою жизнь благословение. Придет воздаяние и здесь, и в вечности. Остановишься ты на этом пути. Не здесь нет у тебя впереди будущности. Не в вечности. Тебя ожидают впереди и здесь наказание, и в вечности. Вот почему необходимо нам слушать Слово Господне. Почему необходимо читать его, чтобы знать пути Господни, как выйти из твоего положения, в котором ты находишься. Вот почему, братья и сестры, нам необходимо ждать этого воздаяния, делая добро, делать не так, а все равно как-нибудь, все равно никакого воздаяния не будет. Будет воздаяние. Слово Божие говорит, Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот почему Слово Божие говорит, когда ты делаешь добро, не труби, чтобы воздаяние не прошло от людей, тогда от Бога не будет воздаяния. Если ты хочешь получить от Бога воздаяние, не спеши скорее похвалиться перед людьми о своем добре или показаться перед людьми праведным. Пусть Бог покажет это благословение, пусть Бог увидит, как свет правды твою. Если ты будешь спешить от людей все это воспринять, тогда ты не получишь от Бога, ты уже получишь от людей. А сегодня мы стоим перед Богом. И мы сейчас будем становиться на колени и что-то Богу говорить будем. И как хорошо, если мы сегодня свою судьбу вручим в руки Господни. Если мы сегодня скажем, Господи, я хочу быть с Тобою. Поблагодарим Бога за то, что есть и у нас надежда с вами на великого, сильного Бога, который никогда не ошибается. И прославим Его за все, что в нашей жизни есть. И за трудности, и за радости, и за скорби. И будем ждать от Бога милости, и будем ждать от Него воздаяния. А для тех, которые сегодня еще не в мире с Богом, мне бы хотелось сказать. Слово Божие говорит, Бог не хочет твоей погибели. Бог хочет, чтобы ты жил. Бог хочет, чтобы ты имел благословение. И если сегодня до тебя достигает это Слово Божие, у тебя есть возможность сегодня склониться перед Богом, навстречу к Нему выйти и сказать, Господи, прости меня. Я достоин наказания, но милости у Тебя прошу. Помилуй меня, и Бог помилует. И Бог помилует. Написав Бог смиренным, дает благодать. В Твоем праве сегодня не сделать этого. Скажите, я когда-нибудь в другой раз сделаю. Но мне бы хотелось сказать, другого раза может не быть. Слово Божие говорит за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Бог отдает их в действие заблуждения, то есть на их разум. И они после для них истина закрыта. Поэтому я бы очень просил бы тех, которые не в мире с Господом, вы не думайте, что всегда, как у вас сегодня, все ясно и понятно, что надо примиряться с Богом, и желание есть, и вроде бы все нормально, и борьба есть, что так будет и завтра с вами, и послезавтра. Можете обмануться, так завтра может не быть. Поэтому пользуйтесь той возможностью, которая сегодня есть. Библия говорит нам так, ныне время благоприятное, и ныне день спасения. Во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Итак, мы сейчас будем молиться Господу. У каждого право сегодня и поблагодарить Господа. И кто не в мире с Господом, у вас есть не только право, у вас есть возможность сегодня вас звать к Богу, попросить прощения, покаяться. И Бог готов простить вас и очистить по своему верному обещанию. Если у кого такое решение, желание есть, вы можете пройти сюда вперед, чтобы вам никто не помешал помолиться, никто вас не перебил. И помолитесь вы Господу, и мы о вас помолимся. А остальные с места будем молиться Богу. Аминь. Ничего.